до убийства Черкизова. Маленького лысого человека с двумя здоровыми бугаями я встретил в подъезде убитого Шкута. Насколько бугаи здоровые, моя черепушка узнала через полчаса после этого. Похоже, сдвинулась. Я мысленно поплевал три раза через левое плечо. Не помню. Байдаков сидел, обхватив голову руками, словно снова переживал то понедельничное похмелье. Ничего не помню. Облупленные стены комнаты для свиданий наводили тоску. Ничего, кроме глухой тоски, не было и в Витькиных глазах, когда он глядел мимо меня сквозь пыльное зарешоченное окно. Степанида дала разрешение на встречу неожиданно легко. Наверное, считала Байдакова отработанным материалом, делом, в котором поставлена точка. Похоже, она была права. Передо мной был прогоревший до сердцевины шлак. Пустая порода, предназначенная в отвал. За то время, что мы не виделись, Витька смирился со своей судьбой. «Что значит «не помню»?» — спросил я, отбросив увещевательный тон, не скрывая больше раздражения. «Меня не интересует, как ты нажрался до беспамятства. Меня интересует, есть ли у тебя такой приятель, маленького роста, абсолютно лысый». Байдаков повернул ко мне пустое лицо, и вдруг на нем короткой искоркой мелькнула усталая усмешка. Мелькнула и пропала. Но я все понял. Я понял, что есть у него такой приятель. А может, и не приятель даже, может, что-нибудь посерьезнее. Но еще я понял, что ни черта мне Витька рассказывать не будет. Потому что по одну сторону облезлого канцелярского стола, заляпанного чернильными пятнами от сотен и тысяч написанных здесь прошений и жалоб, сидит он, Витька Байдаков, байдак, катала, татошник, наперсточник и ломщик чеков, у которого своя жизнь, свой мир, где свои законы. А по другую сторону я, бывший дворовый кореш, а ныне обыкновенный, каких много он повидал на своем веку, мент, мусор, легавый, который, падла, сконструлил какую-то дешевую феню и теперь покупает на нее его, Витьку, фалует байдака в стукачи. Он и про Генку Шкута зря тогда сказал, не надо было. У него в камере хватало времени подумать, и он додумался. Дураков нет. За его байдаковскую задрипанную фатеру и несчастные 30 тысяч городить огород, мочить такого человека, как Кеша. Уж куда проще было бы грохнуть самого байдака. Да хоть по той же пьянке, башкой об асфальт, никто бы и не чухнулся. Нет, не сходятся здесь у Мельтона концы с концами. Верить ему без мазы. Уж лучше, как есть. Бог не фраер. Уйдет Витечка от вышки на чистосердечном. А на зоне тоже люди живут. «Отпустил бы ты меня в камеру», — глухо произнес Байдаков, глядя в пол. «Обед скоро». «Иди», — пожал я плечами. А когда он, сутулясь, поднялся, спросил, между прочим, «Ты слыхал, что Черкизов держал общак?» Он дернулся, хотя и промолчал. Но я понял, что да, слыхал. «Его убили, а кассу взяли», — сказал я, стараясь говорить будничным тоном. «И Шкута убили. К стулу привязали и на голову мешок. И тебя теперь убьют». «С чего это?» — злобно оскалился Витька. Шкут что-то знал?